Глава вторая. Мне велено передать, что мой народ полностью признает все претензии Федерации, дабы мы пришли к согласию для заключения соглашения о мире и сотрудничестве. Киргарец замолчал и, сложив все свои четыре руки на могучей груди, впечатал холодный взгляд своих мутно-серых глаз, скрытое под маской лицо Кирилла, изо всех сил старавшегося оставаться невозмутимым. Видимо, не увидев ожидаемой реакции, он на мгновение скалился, затем повернул голову к своему помощнику и, обменявшись с ним парой фраз на шипящем гавкающем языке, вновь уставился на Кирилла. «Договор будем подписывать мы с вами?» «Естественно, нет, господин посол. Для этой цели на станцию прибудет один из ухтангов». «Вот даже как!» Кирилл задумчиво посмотрел на киргарского дипломата. Несмотря на столетия противостояния, об устройстве и культуре общества этих четырехруких созданий было известно не так уж и много. Слишком оно было закрыто от чужаков, да и сама Федерация не особо проявляла рвение в этом вопросе. Для торклинцев киргарцы были в первую очередь врагами, и по большому счету им было плевать на все остальное. Эту логику Кир понять не мог, тем более что киргарцы были довольно интересными существами. По виду обычные гуманоиды, а на самом деле высокоразвитые насекомые. Их общество имело ярко выраженную клановую структуру, где каждый клан являлся неким подобием земного муравейника, в котором каждая особь выполняла с рождения отведенную ей роль. Однако, в отличие от муравьев, каждый киргарец был полноценной личностью, да и в остальном устройство их общества было вполне обычное и встречалось не так уж и редко. Кланы, управляемые не какой-нибудь вечно плодоносящей маткой, а вождем, выбираемым раз в десятилетие советом ухтангов, состоящим из особей, занимавших данный пост в прошлом. Помимо своих вождей, все кланы подчинялись некоему вечному Крыгу, императору, по легендам ведущему свой род от создавших их богов. По имеющимся сведениям, внешний император и члены его семьи несколько отличались от остальных киргарцев, а продолжительность его жизни давно перевалила за пару-тройку сотен лет, тогда как обычные жители империи подобным долголетием не славились. 120 лет для них был предел. Этот факт позволил аналитикам Федерации выдвинуть предположение об отношении императора и его семьи к так называемым старым, или их прямым потомкам, по какой-то причине решившим помочь молодой расе. Также выдвигалась гипотеза, что предки киргарцев выступили на стороне дайтанцев, или же их противников, но были практически уничтожены. Однако какой-то из их анклавов уцелел, и после того, как угроза миновала, его представители вернулись к остаткам своего народа, чтобы помочь ему возродиться. Косвенно эти докатки подтверждали легенды самих киргарцев, рассказывая, что императора послали боги-прародители их рода для возвеличивания их над всеми другими вселенскими тварями. По мнению Кирилла, версия была вполне правдоподобна, вот только Гера упорно уверяла, что никого подобного киргарцам в те времена не существовало. Интересно еще то, что до Первой войны с киргарцами было известно более двух десятков кланов, однако к нынешнему времени их количество сократилось до семи. Из-за чего это произошло, доподлинно было неизвестно, однако можно было предположить, что основной причиной стал проигрыш в войне с Федерацией и последовавшая за ним череда внутренних конфликтов. Часть кланов оказалась недовольна заключенным миром, в результате чего разразилась гражданская война, почти столетие раздиравшая империю на части, пока император жесткой рукой не навел порядок, под корень изничтожив своих противников и все их потомство. В любом случае, киргарцы были опасны и до сих пор оставались этакими темными лошадками, о настоящих намерениях которых можно было только догадываться. Кир тихонько вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Все это хорошо, господин Ухгукс, но, как я понимаю, вы говорите от имени только своего Трайта. Однако часть систем сектора контролируется кланом Рхана Калапо. Они тоже согласны подписать данный договор?» «Корабли Трайта Рхана уже 2 месяца, как покинули сектор». Кирилл озадаченно хмыкнул и покосился на сидевшего справа от него капитана Темклаты, который не смог сдержать удивленного шипения. Подобная новость действительно была полной неожиданностью. Последние несколько лет ознаменовались попыткой киргарцев вернуть себе часть планет сектора, и в некотором роде им это удалось, ибо на данный момент почти 2 десятка систем в той или иной степени контролировались их флотами. Сектор Трейта некогда был киргарской территорией, и, наверное, именно поэтому первое время Федерация смотрела на эту неожиданную экспансию сквозь пальцы, считая ее в какой-то степени оправданной. И лишь когда имперский флот приблизился к границам сектора, был нанесен превентивный удар. К счастью, каким-то чудом, но крупного конфликта удалось избежать, переведя его в плоскость дипломатических баталий. Это на некоторое время отложило войну, но не предотвратило ее полностью, ибо киргарцы вцепились в отвоеванные миры мертвой хваткой. А Федерация не собиралась терпеть присутствие флота столь грозного противника у себя почти в незащищенном подбрюшье. В результате обе стороны понимали, что данное затишье ненадолго, и копили силы вдоль границ. И вот такая перемена. «Что ж», — наконец выдавил из себя Кирилл, стараясь, чтобы его голос звучал по-прежнему равнодушно. «Рад, что ваш вождь принял такое решение. Надеюсь, новый договор надолго положит конец всем недоразумениям». «Мы тоже надеемся на это», — ответил киргарец, принимая из рук помощника перемотанный блестящей веревкой свиток и протягивая его Киру. «Это предлагаемый нами текст соглашения. Прошу передать его вашему совету и определиться с датой встречи. На этом все». Ухгукс поднялся и, скрестив все свои 4 руки, склонил голову в церемониальном поклоне. После того, как киргарская делегация покинула комнату для переговоров, за большим полукруглым столом воцарилась почти звенящая тишина. Присутствующие здесь офицеры растерянно переглядывались, явно не веря в случившееся, и то и дело бросали вопросительные взгляды в сторону Кирилла. Однако тот никак на них не реагировал, продолжая сидеть неподвижно и барабанить кончиками пальцев по столу, заново прокручивая в голове весь разговор. На первый взгляд никакого подвоха не было. Однако еще полгода назад, во время предыдущей встречи, тот же Ухгукс отрицал даже возможность каких-либо уступок. И вот такой поворот. Что-то за этим явно крылось. Только вот что, понять Кир не мог. «Что ж, господин Кейтан, спешу вас поздравить!» Раздавшийся из-за спины пощелкивающий голос заставил Кирилла очнуться от раздумий и развернуть кресло к подошедшему капитану Темклаты. «И с чем же, Каартал?» «С тем, что вы все-таки смогли уговорить киргарцев пойти на уступки». «Сомневаюсь, что в этом есть моя заслуга», — покачал головой Кир. «Просто так совпало». «Какая разница, совпало или не совпало?» Такасец на мгновение прикрыл боковые глаза, что было равнозначно человеческому пожатию плечами. «Все равно именно вас будут помнить как разумника, предотвратившего новую войну». «Мне бы ваш оптимизм, капитан», — бросил Кирилл, собирая разложенные на столе бумаги. «Однако, боюсь, тут все не так просто. Но не верю я в подобную неожиданную миролюбивость, тем более со стороны киргарцев. Что-то тут нечистое». Даргар наклонил свою приплюснутую голову к левому плечу, пару минут таращился на землянина всеми своими 6 глазами, затем как-то утробно хрюкнул и, махнув на прощание своей трехпалой рукой, направился к выходу из зала. «Погодите, капитан!» — остановил его Кир, передавая Тайк свиток и папку с документами. «Организуйте мне канал Т-связи с советом. Все же надо сообщить им о достигнутой договоренности». «Естественно, господин посол. Как только будете готовы, дайте мне знать. Я на мостике». Дверь за капитаном закрылась. Кирилл покосился на Тайк, деловой костюм которой только подчеркивал ее аппетитные формы, и, силой воли отогнав мысли, не относящиеся к делу, щелкнул пальцем по уголку закрепленного на воротнике эйпера. «Гера, мы к тебе. Минут через 10 будем». Кирилл шагнул на бегущую вдоль стены резиновую ленту дорожки и, опершись рукой на движущийся поручень, достал и посмотрел на Тайк. Прошла всего половина дня, а он уже чувствовал себя выжатым, точно лимон. Хотелось сорвать опротивевшую маску и рухнуть ничком в кровать, зарывшись лицом в подушки. Встреча с послом империи стоила ему кучу нервов. И в первую очередь из-за той самой фотографии досайцев, на которой красовался до боли знакомый гантелеобразный корабль. Подобные космолеты десятки раз нападали на корабли Анклава, а один из них стал причиной гибели его отца. И все равно он сам не ожидал от себя подобной реакции. Ненависть буквально захлестнула его с ног до головы, заставив стиснуть зубы. Стоило большого труда сдержаться и не выхватить закрепленный в рукаве моноклинок, чтобы раскрыть череп сидевшему напротив него киргарцу. От этого безрассудного поступка его удерживала лишь мысль, что этот корабль просто не может принадлежать империи. Судя по картам, Энвок-зона располагалась ближе к центру галактики, тогда как Анклав разместился на ее окраине. И даже по самым оптимистическим подсчетам, расстояние до ближайшей известной землянам системы было не меньше пары тысяч парсеков, да и то с оговоркой, что она располагалась в том же рукаве. Поэтому можно было предположить, что данный космолет был просто найден киргарцами и доставлен к одной из их планет для изучения. В любом случае, следовало держать себя в руках и сперва все выяснить, а уж потом разбивать головы. Тем более, что подобным выпадом он не только полностью бы разрушил все надежды на мир с империей, но и поставил бы себя вне закона. Кирилл скрипнул зубами, мысленно кляняя себя за непонятную злость, и, сжав кулак, стукнул по упругой поверхности поручня, заставив рожки Асторки сперва покраснеть от удивления, потом стать дымчато-серыми. «Тебя что-то тревожит?» Несмотря на, казалось бы, безэмоциональный голос девушки, Кир уловил в нем нотки беспокойства, которые скрывались в едва заметном изменении ее тембра. «Все в порядке», — ответил он и, легонько усмехнувшись, добавил. «Хотя нет, не в порядке. Кому я вру? От тебя ведь все равно ничего не скроешь. Только давай об этом не здесь. Доберемся до Геры, там все расскажу». Тайк согласно наклонила голову. «Ты прав, для этого тут слишком много ушей». Ее бездонно черные глаза стрельнули в сторону пролетевшей над головой пирамидки камеры наблюдения. «Забыла сказать, утром тебя вызывал Лайпида». «И?» — Кир скосил глаза. «Сказал что-нибудь интересное? Или опять с пустыми вопросами о самочувствии и дальнейших планах?» Просил передать, что выполнил твою просьбу. Всю найденную информацию передал с Эррашем. Когда прибудет? Прошел шлюз 2 часа назад и должен уже подходить к станции. Понятно. Кирилл на секунду задумался. Тайк, встреть их сама. Затем возвращайся на Геру. А я пока поработаю с информацией, кое-что проверю. Асторка, понимающе кивнула. Сделаю. Протянув Кириллу небольшой портфель с документами, она на миг прижалась губами к его щеке и, шагнув с дорожки, быстрым шагом направилась к ближайшей трубе лифта. Кирилл опустился в капитанское кресло, и дугообразный пульт перед ним послушно разделился на три части, обхватывая его полукругом. «Скучала по мне, милая?» «Немного». Губы, появившиеся позади него рыжеволосой девушки, тронула легкая улыбка. «Мог бы и почаще заглядывать». «Виноват». Кирилл развернул кресло и приветливо улыбнулся в ответ. «Как-то все сразу навалилось. Не вырвешься?» «Ты так говоришь, как будто до меня доберется 1000 стайеров», — фыркнула голограмма, напустив на себя обиженный вид. «Мог бы и заглянуть на часок, а то совсем меня забросил». Она обиженно шмыгнула носом. «Бедная, несчастная!» Кир покачал головой и, притворно тяжело вздохнув, развел руками, резюмировав. «Вот такой вот я плохой. Целых 2 дня тебя не навещал». «Ага», — пискнула Гера, — «а еще с этой рогатой обжимаешься по ночам». «А вот подглядывать нехорошо», — погрозил ей пальцем Кирилл. «К тому же, помнится, ты сама ее все мне подсовывала». «Ладно, что воду в ступе толочь. Как ремонт прошел?» «Восстановление корпуса закончено на 90%, двигатели 70%, остальное в пределах нормы. Немного барахлит калибровка радаров, но местные техники так ничего и не смогли сделать». «Надеюсь, ты им не показывалась?» «Нет». «Вот и хорошо». Кирилл вновь развернул кресло и пробежался пальцами по кнопкам пульта. Повинуясь движению его руки, погруженный в полумрак мостик начал медленно оживать. Панели пультов разукрасились разноцветными огоньками, а на огромном центральном экране замерцали холодные огоньки незнакомых созвездий, частично закрытых, нависающей над кораблем тушей станции. Кир откинулся на спинку кресла и несколько минут разглядывал их причудливый рисунок. А Гера пристроилась позади, обхватив ее шею своими полупрозрачными руками. «Скучаешь по дому?» — неожиданно спросила она тихим голосом. «Если честно, то даже и не знаю», — Кирилл вздохнул. «Понимаешь, Гера, я уже и не пойму, где мой дом. Забыл, что это такое. Прошлое, друзья, все кажется каким-то сном. Порой даже не верится, что это когда-то было». Он провел ладонью по лицу и, мотнув головой, бросил. «Дай мне быстрый расклад по флотам киргарцев в секторе Трейта и их ротации в граничных подсекторах за последние 2 месяца». Девушка уставилась на его макушку удивленным взглядом, затем исчезла, чтобы через мгновение появиться напротив. «Данные могут быть неточны. Флоты не рискуют производить масштабные разведки. В основном схема будет построена на косвенных данных, таких как отчеты свободных торговцев, слухи и...» «Я в курсе», — перебил голограмму Кир. «Выводи». «Подожди секунду». Гера прикрыла глаза, а на центральном экране возникла разбитая на многоугольнике карта, внутри которой горели красные точки кораблей, переплетенные друг с другом линиями маршрутов. «Так...» Кирилл 2 минуты рассматривал кружева линий, затем озадаченно хмыкнул и скомандовал. «А теперь наложи на нее полугодичную». Количество красных точек увеличилось скачком, а переплетение линий превратилось в причудливую паутину, заставив Кирилла нахмуриться. «Этого-то я и боялся», — пробормотал он. «Чего именно?» — поинтересовалась Гера, глаза которой мелькали разноцветные огоньки в перемешку с причудливыми символами. «Того, что все это правда. Посол не соврал. Киргарцы действительно творят свои корабли по всей границе. Только вот куда и зачем? Неужели столкнулись с кем-то на внешних границах и...» Он замер. Мысль, пришедшая в голову, была просто безумна. Хотя в свете того, что он узнал за последнее время, вполне имело право на существование. «Может, этот корабль — трофей?» — пробормотал он себе под нос. «Тогда это многое бы объясняло. Киргарцы столкнулись с хозяевами этой гантелины, ввязались в драку, и теперь те долбят их в хвост и гриву, так что наши 4-руки друзья вынуждены оттягивать туда все силы, и им уже не до войны с Федерацией. По-моему, логично. Что думаешь? Он вопросительно посмотрел на девушку. Я тебя не понимаю. В голосе голограммы звучала растерянность. Я и сам пока не очень понимаю, усмехнулся Кир. Все на грани предположений. Надеюсь, посланные Лайпидой документы помогут кое-что прояснить. А пока, будь добра, вытяни из этой фотки по максимуму. Он вытащил из нагрудного кармана переданный Кайлсом прямоугольник из пласта и сунул его в призывно распахнувшийся зев-сканер. «Что это?» Тонкие брови девушки удивленно взлетели вверх. Она склонила голову на бок, а ее глаза заволокла белая поволока. Впрочем, продолжалось это недолго. Буквально через пару минут ее взгляд снова прояснился. «Какая интересная форма корабля. Чей он?» «Это я и хочу знать. Кайлс утверждает, что киргарский, но у меня насчет этого большие сомнения». «Почему?» «Да как сказать?» — Кирилл на мгновение замялся. «В общем, подобные корабли очень долгое время нападали на земные космолеты, пока мы не поняли, как им противостоять. Оружие в этих гантелин довольно серьезное, так что если бы подобное было у киргарцев, то они наверняка давно бы его применили, и тогда флоту Федерации пришлось бы, ох, как тяжко». «Вот как?» Гера задумчиво посмотрел куда-то перед собой. «Значит, ты считаешь, что имперцы могли захватить этот корабль и теперь изучают его?» «Захватили или нашли, кто знает. В любом случае, если они заполучат подобные технологии, баланс сил изменится очень сильно. И им еще надо в них разобраться». «Тоже верно», — Кирилл задумчиво пробарабанил пальцами по подлокотнику. «Взглянем с другой стороны. Корабль киргарский. Почему они не применяли их в последних конфликтах? Как-то нелогично. Не кажется?» «Вариантов несколько», — ответила Гера после некоторого молчания. «Например, для их постройки требуется слишком много ресурсов, и проще произвести десяток обычных кораблей, чем один подобный. Или же для их оружия требуется какой-то особый материал, в ресурсах которого не ограничены. В результате берегут этих гигантов как последнее средство. А нападение на ваши корабли сродни испытанию». «Скорее сродни дерганию Кракса за хвост», — усмехнулся Кир. «Может, он сперва и не среагирует, но в конце концов голову откусит. Да и бессмысленно все это, сама знаешь. Не думай же ты, что имперцы научились перемещаться на подобные расстояния». «Мы точно не знаем границ их империи». «Брось!» — Кирилл поморщился. «Не тысячи же стайров. Даже со шлюзами путь из конца в конец займет годы». «Я и не спорю», — мотнула головой девушка, отчего ее волосы разлетелись в разные стороны. «Просто предположила. К тому же конструкция звездолета явно не киргарская. В их кораблях доминируют пирамидальные формы и острые углы, а тут все гладко, зализано. Два шара, соединенных цилиндром. Кстати, что за тип оружия они используют?» «Гравитационное. Судя по тем отчетам, что я читал, создают некое локальное искажение пространства со спонтанным повышением гравитации в определенной точке». Голограмма встрепенулась. «Вот как? Знакомое оружие. Мои создатели как-то сталкивались с расой, использующей нечто подобное. Правда, тесный контакт не удался, но и войны удалось избежать». Гера прищурила глаза. «Хочу заметить, что их корабли как раз были шарообразной формы. И если хочешь, покажу, где находилась их родная планета». «Давай, интересно глянуть». На экране появилось объемное изображение эндвокс-зоны, которая резко уменьшилась, превратившись в маленькое пятно, чтобы через секунду раствориться в облаке звезд. Невидимая камера стремительно понеслась сквозь скопление незнакомых созвездий и, наконец, замерла возле небольшой голубоватой звездочки. По дайтанской нумерации звезда 1298 Крата Сема Кара находится от Дайтана на расстоянии 329 стайров. В системе три планеты, Две из них обитаемы. Цивилизация некондайтерного типа. Ого! Кир присвистнул. Далеко же твои создатели забирались. Это была одна из последних дальних экспедиций, как раз перед войной с Зарганами. Из трех кораблей домой вернулся лишь один. К сожалению, фотографии обитателей той системы у меня в базах нет. А вот... Погоди, что за Зарганы? Ты мне о них не рассказывала. Опять получила доступ к одному из закрытых файлов? Да, и не только к нему. Губы девушки загнулись в таинственной улыбке. Она театрально махнула рукой, и на экране появился довольно знакомый участок звездного неба. Сектор 2317. Насколько я помню, именно там находится Энгмар. Ага, кивнула голограмма. А теперь смотри. Рядом с одной из звезд неожиданно зажегся зеленый огонек, потом рядом с другой. Затем карта резко уменьшилась в масштабе, показывая все большее количество звезд. А огоньки продолжали вспыхивать то тут, то там, заполняя своим сиянием практически весь рукав галактики. Что это? Дайтанская система орбитальных шлюзов, пробойников дальнего перехода. Ничего себе! Кирилл поднялся с кресла и, подойдя ближе к экрану, окинул завороженным взглядом сияющую зеленую карту. Да твои создатели утыкали ими половину галактики! Он задумчиво потер указательным пальцем переносицу. Погоди, хочешь сказать, что они существуют до сих пор? «Не знаю», — покачала головой Гера, — «в Энвак-зоне должно быть несколько десятков подобных шлюзов. Однако сведений о них я не нашла, лишь подтвержденные слухи. Тем не менее, если учитывать, что часть системы планетарных врат сохранилась, она пожала плечами, почему бы и нет? И где должны располагаться ближайшие?» Граничный сектор системы РАТАХ-13. Отсюда почти две недели в надометрике. Активировать сможешь? Если работает, то да. Понятно. Кирилл скрестил руки на груди и задумался, изредка бросав взгляды на карту. Это было уже что-то. До этого обнаружение врат происходило хаотически, и большинство из известных артефактов такого рода были в нерабочем состоянии. Если точнее, то на данный момент было известно всего о двух рабочих порталах, причем оба были с фиксированным выходом и вели на полупустынные планеты, расположенные в границах Энвак-зоны. Еще один был обнаружен им на Тайгре и даже активирован, но, к сожалению, исследовать его не удалось. Буквально сразу же после того, как Гера поднялась с планеты, врата были уничтожены неизвестным кораблем, сбросившим на них термоядерную бомбу. Теперь у них была карта, а это значительно облегчало поиски. Ну и только, не зная нужных координат, можно было до бесконечности прыгать между работающими вратами в надежде, что очередное перемещение приведет в нужную ему часть космоса. Хотя это было уже что-то. Кирилл прикрыл глаза, стараясь унять охватившее его волнение. Впервые за все годы появился реальный шанс вернуться домой. И отказываться от него он не собирался. «Гера, все эти шлюзы связаны друг с другом напрямую, или же нужно идти по цепочке?» И так, в свое время все зависело от нагрузки, но в основном перемещались напрямую. Значит, найдя рабочий, мы сможем прыгнуть хоть на окраину галактики». Девушка согласно наклонила голову. «Да». «Так, и сколько у нас шлюзов на окраине?» «В предполагаемых зонах нахождения планет Анклава около 15». Голограмма на мгновение замолчала, затем добавила. «Однако есть одна проблема». «Какая?» «Часть точек на окраине резко сменила цвет. Те, что ближе к Энгмару, все так же горели зеленым. Чуть дальше цвет менялся на синий. А вот самые дальние светились ярко-оранжевым. Три круга доступа. Зеленый — свободный проход всем кораблям. Синие — военные, исследовательские. Остальные — с разрешения диспетчера. Оранжевый — только корабли, имеющие специальный ключ доступа. Первые два мне доступны, а вот третий...» Она виновато улыбнулась. «Извини». «За что? Ты-то тут ни при чем. Хотя нечто подобное следовало ожидать». «Черт!» — он вздерошил волосы. «В любом случае эти шлюзы дают хоть какой-то шанс». «Очень маленький, капитан. Галактика большая, и вашей жизни может не хватить. Не лучше ли...» Кир жестом заставил компьютерную девушку замолчать. «Гера, я все знаю, но не отступлю. Ну, ты же понимаешь». «Понимаю». «Тогда даже не пытайся меня остановить». «Не буду». «Вот и хорошо». Кирилл вновь подошел к креслу и, опустившись в него, откинулся на спинку, закинув руки за голову. «В любом случае, прежде чем двигать дальше, хочу разобраться с этим гантелеобразным корабликом. Очень уж мне интересно, откуда он здесь. Кстати, что там с этими зарганами?» «Капитан, вам сообщение по внутреннему дип-каналу», — неожиданно прервала его Гера. «В смысле?» — Кирилл выпрямился в кресле. «От кого?» «От посла киргарцев». «И что он от меня хочет?» Девушка повернула голову и уставилась на Кира глазами, в которых бушевало синее пламя. «Просить о личной встрече для конфиденциального разговора».